Позвучил 5-летие со дня кончины Ким Чен Ира 14 декабря на выставке корейских почтовых марок и музее корейских почтовых марок были выставлены наши почтовые марки. Сотни видов почтовые марки, выставленные на тему «5 лет тоски и великая жизнь», напоминают славную революционную жизнь и бессмертные заслуги Ким Чен Ира, который заложил вечный фундамент для развития и процветания пектусанской державы и его самоотверженное служение Родине и народу. Выставка пройдет по 23 декабря.